Получив высшее образование в Англии, Изар близко сошелся там с государственными деятелями и писателями. Молодого человека из колонии должны были представить королю Англии, но так как церемониал требовал коленопреклонения, а принципы Ральфа Изара запрещали ему склоняться пред смертным, то он и отказался от представления ко двору. Когда конфликт с колониями перешел в открытое восстание, Ральф возвратился в Америку, где с жаром отдался делу повстанцев. Теперь Конгресс направил его послом к Тосканскому двору, но так как двор этот еще не признал Соединенных Штатов, то Конгресс приказал ему временно оставаться в Париже в распоряжении Франклина и Ли. Второй эмиссар, брат Артура Вильям, был истинным отпрыском захудалого, способного, подозрительного, неуживчивого рода Ли. Конгресс назначил его своим представителем в Берлине. Но этот двор, как и Тоскана, не признавал Конгресса, и Вильям Ли также получил указание помогать Франклину словом и делом. Вновь прибывшие немедленно заключили союз с Артуром Ли. Все трое были молоды, горячи, и обходительность Франклина казалась им ленью, слабостью, старческой причудой. Раз договор подписан, надо было, полагали они, требовать от французского правительства неизмеримо больше денег, войска, судов. То, что Франклин возражал против этого, они расценивали как преступную небрежность. Как раз в самый разгар этих неприятных размолвок с Франклином явился тот, кого Конгресс назначил преемником Сайлоса Дина, Джон Адамс. В прошлом Франклин и Джон Адамс много лет работали вместе. Оба принимали участие в редактировании первого варианта Декларации независимости. Каждый из них отдавал должное достоинствам другого, но они не любили друг друга. 45-летний Джон Адамс был по профессии адвокатом и привык выражать свои мнения в пышных фразах, пользуясь множеством сравнений из Библии и древней истории. Страстный патриот, он сделал карьеру в годы войны с французами и индейцами. «Если бы Америке удалось, — заявлял он в ту пору, — изгнать дрочливых галлов с континента, то в течение 100 лет американцы численно превзошли бы все другие народы и окончательно затмили бы старый свет». Джон Адамс считал, что Европа вырождается. Он с юности лелеял мечту о мощной американской империи, основанный на добродетели. Джон Адамс мог по праву гордиться своими успехами на государственном поприще. Если Декларация независимости была принята, то в этом была большая его заслуга. Конгресс высоко ценил этого неутомимого, энергичного человека, и когда столь страстно ожидаемая весть о союзе с Францией почему-то задержалась, посланником вместо Сайлоса Дина назначили Джона Адамса, поручив ему добиться, наконец, заключения пакта. Но мистер Адамс нашел договор уже подписанным, и таким образом в Европе ему делать было нечего. Однако неукротимая жажда деятельности не давала Адамсу покоя. Он занялся проверкой документов делегации. Мистер Адамс был маленьким, полным, темпераментным человеком с большой лысой головой, которая казалась еще больше из-за уцелевших на висках густых вихров. Изучая документы, ему оставалось только покачивать головой. Он задался целью навести порядок в этой ужасающей путанице. Видя, что Франклин мягко и слегка иронически улыбается, Адамс заявил ему напрямик: «Называйте, если вам угодно, эти методы бюрократическими. Римляне называли их дисциплиной. Ясно одно, без такой бюрократии великого не создать. Как же можем мы построить великое государство, которое опередит все другие, если не можем содержать в порядке даже наш маленький дом в Пасси?» Мистер Адамс проживал в Пасси в доме Франклина, который считался официальной резиденцией американской делегации. Следовательно, он имел возможность наблюдать за жизнью доктора. Оба делегата были чрезвычайно предупредительны друг другу, но в глубине души Джон Адамс с каждым днем все больше не одобрял поведение доктора Франклина. несмотря на свои 72 года и подагру,